Глава 35. Рита. Сложный разговор. И все-таки Виктор Михайлович ведет себя странно. Отвозить меня домой? Зачем? В голову приходит непрошенная мысль, что он вполне может начать ко мне приставать, а вдруг и правда полезет трогать, как тогда Машу. С другой стороны, пусть лезет. Или нет? Все-таки я балда. Человек всего лишь предложил подвести меня, а я уже напридумывала всякого. После рабочего дня мы вместе с Виктором Михайловичем идем к парковке. Разговор касается работы и только ее. Но когда мы садимся в машину, он вдруг спрашивает с необычной тревогой и серьезностью: «Маргарита, а вы и правда не боитесь, что про вас будут говорить? Или уже говорят?» Вот это номер. «И что же про меня говорят?» Вскидываю брови. «Людям нравится сплетничать, и тот факт, что вы сели ко мне в машину, могут истолковать самым разным образом». Я смотрю на Виктора Михайловича. Мне-то вообще плевать на репутацию. На свою точно. Что нам терять? Как Маша выразилась, я разведенка. А много ли ждать от таких, как я? Скажут, что пытаюсь охмурить начальника, ну и что? К тому же большинство согласится, что правильно делаю, да и не одна я такая. Как говорил классик, мужчина, который упорно не желает жениться, превращается в постоянное публичное искушение. Только тот факт, что у меня не стоит задача очаровать Виктора Михайловича и ему понравиться, делает мое положение абсолютно неуязвимым, по крайней мере, для себя самой. «Если вас это пугает, я прекрасно доберусь на общественном транспорте». Тянусь к ручке двери, но Виктор Михайлович тут же мотает головой. «Нет, что вы, я совсем не этого хотел. Просто говорю всякую ерунду, на нервах. Все дело в сегодняшней ситуации с Машей. Не буду больше. Какой у вас адрес?» Первые минут 10 мы едем молча. И от этого молчания мне становится жутко неловко. Не спасает даже тихая музыка по радио. В воздухе витает напряжение, но почему? Наконец Виктор Михайлович произносит. «Как поживает ваш муж?» Опять. Как не начнет спрашивать про мои дела, так обязательно поинтересуется здоровьем Арсения. Ну и до кучи уточнит, не собирается ли мой неверный супруг возвращаться в родные пенаты. «Не знаю». Развожу руками. «Неужели еще не нарисовался?» «Вы каждый раз об этом спрашиваете. И я начинаю переживать, что Арсений должен вернуться, а не возвращается». Смеюсь. «Только он живет счастливо со своей Любой. И я не жду его. И семьи нашей уже не существует. Кстати, скоро нас разведут официально». «Не подумайте, я не хотел вас смутить. Просто не понимаю, как он мог оставить такую женщину, как вы? Такие, как вы, на вес золота». «Вы меня смущаете». Отворачиваюсь к окну. Не верю, что я такая уж замечательная жена. От замечательных жен мужья не уходят. «Я не так хороша, как может показаться, и не так красива». «Вы не так красивы». Поворачиваюсь к Виктору Михайловичу и ловлю его взгляд. И тут мне становится все понятно. Значит, он действительно мной увлекся. По крайней мере, вот прямо сейчас он действительно очарован мной, и я ему нравлюсь. Мне кажется это странным, но думать об этом уже не получается. Меня бросает в жар. Параллельно почему-то охватывает чувство стыда и удовлетворения. А еще какой-то глупой надежды. На что? «Простите, давайте сменим тему, мне правда неловко». И подумав, я вдруг произношу. «А как ваша жена?» Вопрос, может, и некрасивый, однако я имею моральное право его задать. В любом случае, я нарушаю личные границы симметрично. Виктор Михайлович пожимает плечами. «Никак. Точнее, хорошо ей где-то там. Уже нового себе нашла. Очередного. Небогатого, но нашла». «Вы по ней скучаете?» «Боже упаси. Надеюсь, что больше она не вернется. Второй раз я это проходить не хочу». Значит, он все еще испытывает к бывшей жене какие-никакие, но чувства. Эта мысль отзывается во мне досадой. Но что я хотела, так и должно быть. Решили поставить крест на жизни с ней или личной жизни вообще? Вопрос вырывается раньше, чем я успеваю его обдумать. Но мне действительно надо понимать, что он об этом думает. Ищет себе женщину для встреч на время или же искренне заинтересован. А может, вообще сам не в курсе, чего он хочет. Чтобы не придумывать самой себе ерунду и не вводить его в искушение, если таковое имеется. Только с ней. Его ответ короток и лаконичен. Значит, мысль завести новую семью его не покидает. Осталось понять, не собирается ли он втянуть меня в свою жизнь. А если собирается, то в каком статусе? Я, может, и не против. Мужчина он приятный во всех смыслах. Но и мы не настолько юны и прекрасны, чтобы падать в объятия чувств. По крайней мере, я точно. Мы уже подъезжаем к дому, когда Виктор Михайлович снова начинает говорить. Причем до меня доходит, что он, по всей видимости, и правда запланировал завести разговор о том, как я хороша. При этом рассчитывая уйти в какие-то очень интересные, нерабочие дали. Мы паркуемся возле подъезда. Маргарита, вы очень красивая женщина, очень умная. Вы профессионал. И, признаться, я как только вас увидел, я понял, что вы другая. Не такая, как те женщины, которых я видел до этого. Не подумайте, что я к вам пристаю. Хорошо. Я не знаю, как еще реагировать. Мне кажется, еще минута, и он скажет что-то типа «Я тебя люблю, выходи за меня замуж». Все звучит как начало какого-то признания. Я прикусываю губу, готовая уже к чему угодно, когда вижу, как к подъезду подходит Арина и набирает нашу квартиру на домофоне. Я тут же забываю и про Виктора Михайловича, и про его признание. Ариша пришла. Киваю вперед, на что мой начальник замолкает и, грустно вздохнув, произносит. «Я вас не задерживаю. До завтра». «До завтра». Вежливо улыбаюсь и выскакиваю из машины. «Ариша, привет, моя девочка. Как ты?»